Алгоритм достижения цели. Какие мысли владеют человеком, когда он желает чего-то достичь? Все его думы о том, что готовит ему реальность. Понимаете, он исходит лишь из того, что ему может быть предложено, из имеющегося. Человек находится в позиции просителя, гадателя, ожидателя. Может получиться, а может нет. Что бы сделать такого, чтобы получилось? Ему не приходит в голову, что можно задать реальность, отправить туда прямой заказ, невзирая на то, имеется ли товар в наличии. Или даже скорее не заказ, а приказ, установку. Например, нужна хорошая работа. Что имеется в наличии? Длинная очередь таких же страждущих. Всеобщий кризис, безработица. Хорошую работу найти очень трудно, практически невозможно. Все места заняты, а у меня ни способностей, ни талантов, ни опыта, ни связей. Мне придется довольствоваться тем, что есть. Все мои попытки кончались неудачей, моя жизнь беспросветна и выхода нет. Человек практически все время пребывает во власти зеркальной иллюзии. Он забывает, что стоит перед зеркалом. Забывает про образ, а все внимание устремляет в отражение. Иллюзия состоит в том, что реальность существует независимо, и на нее повлиять нельзя, кроме как попытаться схватить ее, притянуть, что-нибудь с ней сделать. Но разве можно ухватить отражение? Вы во все глаза глядите на внешнюю реальность и делаете жалкие попытки манипулировать ее конечной реализацией, тем, что уже случилось. Но разве можно изменить то, что уже произошло? Вы во все глаза глядите на внешнюю реальность и питаете слабые надежды, получится или нет. Но разве можно полагаться на авось? А если не получится, будете питать новую надежду? Вы во все глаза глядите на внешнюю реальность и делаете глупые движения разумом. Что бы такого придумать, чтобы получилось? Но что вы можете сделать с реальностью, придуманной не вами? Придумайте свою реальность, какую сами хотите, какой она должна быть, какой она будет. Сейчас ваше внимание погружено в зеркало, как в экран бессознательного сновидения. Вы думаете, получится или нет, чтобы такого сделать. А теперь вылезайте из зеркала и начинайте думать наоборот. Не получится ли, а получается. Не чтобы сделать, а делается. На самом деле это не думание наоборот, а изначально правильный образ мышления. Откуда и надо начинать думать. Вы даете установки «получается» и «делается». Каким образом, не знаю, но «получается» и «делается». Вы транслируете в мир конечную картину, образ того, что хотите иметь в конечном результате. Не заботьтесь пока о способах, путях и средствах. Вы не знаете, как оно получится и сделается, и вам не нужно этого знать. Это не ваша забота. Вы сначала транслируете необходимый образ в зеркало, а уж потом наблюдаете, что творится в отражении. Отражение среагирует так, что вы увидите либо уже готовый результат, либо пути, средства и способы реализации. Вы не думаете. Поймите, ничего вы не можете выдумать. Ваше дело – послать образ. И даже после этого не думайте, а наблюдайте. Нужные двери сами откроются. Вам не надо думать. Вам просто необходимо переключиться в другой режим взаимодействия с реальностью. Сначала посылаете образ, затем наблюдаете, что в отражении, а уж потом принимаете решение, в какую дверь войти. Такой способ взаимодействия с реальностью можно свести к элементарному алгоритму. Первое. Транслируем образ, визуализация цели. Второе. Наблюдаем, что в отражении. Третье. Появилась дверь. Да, следующий шаг. Нет, возврат в пункт 1. Четвертое. Констатируем подвижки. Визуализация процесса. Пятое. Входим в дверь. Шестое. Выполняем необходимые действия. Седьмое. Результат достигнут. Да, конец программы. Нет, возврат в пункт 1. Если когда-нибудь изобретут искусственный интеллект, способный выполнить данный алгоритм, то его действия будут намного эффективнее действий обычного человека. Конкретный пример поиска работы. Первое. Я работаю в преуспевающей компании. У меня престижная должность конкретизировать. Меня очень ценят. Моя работа очень востребована. Мне нравится моя работа. Я занимаюсь тем-то и тем-то конкретизировать. Я блестяще реализую свои проекты. С легкостью решаю любые сложные задачи. Мне это доставляет удовольствие. Клиенты в восторге, а коллеги в удивлении. Мне все дается легко. Каждый день праздник. Я профессионал высокого класса. За моими мозгами охотятся. За свою работу я получаю достойное вознаграждение. Я обеспеченный человек. Денег на все хватает. Это ваша трансляция. Вы должны все это сформулировать, конкретизировать, дополнить деталями, записать, а дальше передавать свои программы в пространство, ходить как живая телерадиостудия, станция и повторять на бумаге, в мыслях, в воображении и снова записывать, проговаривать, представлять, транслировать. Второе. Я не сплю. Мои глаза и уши раскрыты. Я наблюдаю за изменениями в реальности. Они непременно появятся. Таков закон. Я транслирую свою реальность, создаю свой мир, и мое намерение реализуется. Находясь в режиме трансляции, вы активно наблюдаете за происходящим. Ловите любые намеки на отражение вашего образа. Что меняется? Что происходит? Какие двери открываются? Вы ничего не пропускаете. Осознанно двигаетесь по течению вариантов и принимаете к сведению любые изменения в окружающей действительности. И снова транслируете свою целевую программу и поддерживаете свою осознанность. Третье. Мне кто-то подкидывает нужную информацию. Есть одна очень крутая компания, сейчас занимается набором кадров. Само собой разумеется, вы не сидите сложа руки, а одновременно с трансляцией предпринимаете конкретные действия для поиска нужной информации, а также и своего профессионального роста. Четвертое. Да, я вижу, реальность реагирует. Мое намерение действительно реализуется. Двери раскрываются, а значит, разворачиваются реальные перспективы. Я не знаю, как я добьюсь цели, но добьюсь, потому что транслирую активно свое намерение, кручу свое кино. Что у меня в мыслях, то и в реальности будет рано или поздно. Двери открываются все новые и новые, и я иду к своей цели. Так вы снова транслируете свою реальность, подтверждаете, что все работает. И тем самым опять посылаете в зеркало свой образ. Вы транслятор, и ваше намерение реализуется, а зеркало отражает все это в реальности. Пятое. Я посылаю свое резюме в компанию. Записываюсь на собеседование. Вам в нужный момент открылась подходящая дверь не случайно, а в результате вашей постоянной и непреклонной трансляции. Какая лента у вас в голове, такое кино и в вашей реальности. В реальности других людей, может быть, и есть все гораздо сложнее. Долгие бесплодные поиски, отсутствие перспектив, уныние от неудачного опыта, беспросветность. Но у вас все иначе. Вы сами задаете, определяете вашу реальность. Не в сей момент, не сразу – но так оно будет, если сами будете последовательны и непреклонны в своем намерении. Шестое. Попутно узнаю все об этой компании, их цели, специфику, стратегию. Проникаюсь духом этой компании. Влезаю в свою должность, кручу целевой слайд. Ощущаю себя уже принятым. Вижу конечную цель. Успешно прошел собеседование и принят. И коллектив меня радушно принимает. И меня ждет дальнейший успех. И опять. Перед собеседованием транслируйте свою реальность. Не пялитесь в зеркало, не гадаете, получится ли и что бы и как бы сделать, а определяете реальность, задаете ее. Все получается, все делается. И сами не думаете, не гадаете, не предполагаете, а делаете. Транслируете свое намерение. Видите только конечный результат, цель и никаких препятствий. Седьмое. Прошли собеседование? Приняты? Констатируйте успех с особым акцентом. Все работает. Цель достигнута. Каким путем, неважно. Я не знал, и мне не надо было знать. Я транслировал свое намерение, и оно реализовалось. Закрепите этот опыт, чтобы ваш разум усвоил новый способ взаимодействия с реальностью. Ну, а если не прошли, включайте принцип координации «не моя дверь». Здорово, мне удалось избежать дальнейших неприятностей. Меня ждет кое-что получше, мое. Возвращайтесь к пункту 1 и снова транслируйте намерение. И смотрите вперед и действуйте. Ваша цель у вас уже в кармане. Это лишь вопрос времени.